Что-то мне это напоминает. Место, ранее называвшееся залами Иссы, величайшей академией мастеров ауры в мире Фалинар, превратилось в руины. Не осталось ни одного целого здания, все сравняли с землей. Подобного Рагни увидеть не ожидал, однако теперь он не сомневался, что представители расы Калурт любители крушить и убивать. Жаль только, что до того ублюдка из зала зверя я теперь не доберусь. Вспомнив старшего, которого он хотел распотрошить за преграждение пути, на душе юноши стало совсем погано, и словно этого мало, память подкинула еще один не самый приятный факт. Теперь придется заново искать мастера-кузнеца для снятия кристалла печати. Зачем ты нас сотравил? Будучи обладателем могущественной ауры, Май сочухался первым, он уже мог сидеть, несмотря на онемевшие конечности, а вот девушки только-только пришли в сознание. Помимо особых методик, доступных лишь тем, кто прошел тяжелые тренировки с мастерами разума, существует простой способ подавить мозговые волны. Нейротоксин, зачастую содержащийся в ядах земноводных, рептилий и некоторых насекомых, может блокировать проявление работы мозга, поэтому теперь мы в безопасности. Нас точно не отследят. Промассировав икроножные мышцы, глава зала стеклянного призрака осторожно поднялся. Он покачивался из стороны в сторону, яд оказался слишком силен, но главное, его жизни и жизням сестер ничего не угрожало, по крайней мере, тем, кому удалось спастись. Если способ так прост, почему ты не рассказал о нем? Из-за тебя, корыстного ублюдка, мои сестры у этих чудовищ. Хриплый крик Эйлин, не способный поднять даже руку, заставил глаза Рагни расшириться до предела. Вздумала возмущаться. Мы познакомились после того, как твоя старшая сестра попыталась меня убить, а я ее спас. Ну да ладно, спустим это с рук. До академии вы добрались только благодаря мне, и не нужно про те золотые, я вернул долг, как обещал, в 4-кратном размере. Дальше подземелье, где вы, бесполезные дуры, вновь выжили только благодаря мне и Маису, а сейчас, когда я подписался помогать вам, и вытащил из смертельной опасности, что получил в итоге, назвали ублюдком. Да кто ты такая, чтобы клеймить меня незаконнорожденным? Аура Рагни взвелась в танце неистовых белых змей, а его глаза налились кровью. Каждая капля крови в моих жилах – символ величия, которые подобные тебе и вообразить не способны. Думаешь, можешь разбрасываться любыми оскорблениями, и я спешу их на твое состояние. Как бы не так. Сердца девушек замерли, когда они увидели глаза, переисполненные необузданного гнева. Кто знает, что бы произошло, если бы не дуновение энергии, как холодный бриз, смывший вскипевшую в душе Рагни ненависть. Обернувшись, юноша узрел небывалой красоты женщину с пурпурными волосами и темно-фиолетовыми глазами. От нее так и веяло могуществом, несмотря на кажущуюся безобидной внешность. Вла, владычица Исса, обескураженный Маис, еле-еле поднявшийся на ноги в попытках защитить девушек, тут же обрушился на колени. Он воскликнул с таким удивлением и почтением, что не оставалось сомнений в величии представшей особы. Тем не менее, на Рагне ее сила не произвела особого впечатления. Вершина 5-го этапа стадии преобразования, она достаточно сильна для жизни в мире 6-го порядка, так чего здесь забыла. Планета более высокого уровня способна обеспечить мастера не только ресурсами, но и более благоприятной средой, ускоряющей развитие ауры. Странно все это. На вас следы ментальной энергии, той же, что разрушила мою академию. Где эти существа? Скажите мне. Холодный тон не обманул Рагне, он четко видел гнев, спрятанный за отчуждением и безразличием, но прямо сейчас говорить о местонахождении мастеров разума, при должной подготовке и с ее помощью, а также поддержкой Маиса, мне удастся вспороть глотки зеленокожим, хотя лучше всего размолоть их черепа, ведь со смертью мозга, у мастера разума 6-го порядка и даже 5-го не останется шанса на выживание. Госпожа Исса, эти существа сейчас находятся в городе Кинокрит, если зарядить медальон телепортации, мы сможем переместиться туда прямо сейчас. Радужные планы Рагни рухнули в одночасье, когда поганый род Мирры изверг столь нелепое предложение, на которое, к слову, основательница Академии отреагировала очень даже радостно. Глава 70. Исса. Не неси чушь. Заявиться туда сейчас, с вашими-то силами, верная смерть. Прислушайтесь к голосу разума, который вы любите совать везде и всюду. Единственное, что мы можем сделать сейчас, начать планировку битвы с мастерами разума и воинами Дамабефис. А когда? Медальон. Не дослушав до конца, Исса протянула руку, в ожидании артефакта перемещения. Однако Рагни и не думал потакать хотелкам женщины. Может, тебе еще ноги облизать? Говорю же, идти к тем, кто уничтожил Академию без подготовки, все равно, что вскрыть в себе вены, лежа в теплой воде. Терпение основательницы залов подходило к концу. Энергия фиалкового цвета, означающего предрасположенность к духовным искусствам, чуть было не впечатала юношу в землю, но он резким рывком оказался позади несговорчивой дамочки. Если бы не тот факт, что ты можешь оказать существенную поддержку в бою, я бы с радостью переместил тебя к зеленокожим. Они разорвут тебя на куски, потому как разница между вами далеко не в голой силе, а в навыках и мастерстве. Обитатели мира более высокого порядка всегда, я повторяю, всегда располагают лучшими методами развития и проявления ауры. Но перед тем, как убить, и намеряне наверняка хорошенько развлекутся, знаешь, их трехпалость вовсе не означает такую же недоразвитость половых органов, приглянулась же им чем-то не. Мощнейший удар духовной энергии объял площадь в несколько десятков метров, из-за чего уклоняться Рагни не имело смысла, но вместо принятия смерти с улыбкой на лице он открыл лампу с душами зверодемонов и выпустил около 20 вперед. Сущности монстров в руках недуховного мастера оставались без практического применения в битве, однако кое-что они все же могли сделать. Навредить астральной оболочке противника или же блокировать атаку повелителя бесплотных тел. Как ты отразил удар? Знания мира седьмого порядка даже об элементарных основах оставляли желать лучшего, поэтому подноготная защита Рагни ускользнула от Иссы. Если уж я способен тебя поставить в неудобное положение, зеленокожие нагну так, что позвоночник собственный разглядишь в мельчайших деталях. Подожди пару дней, и я дам тебе способ убить их всех. Несмотря на то, что Маис, безусловно, принимал сторону владычицы, он все же поддержал начинание Рагни. Однако, если не поспешить, те существа убьют моих младших сестер, а они, как и я, ученицы вашей академии. Неужели вы собираетесь оставить собственных последователей? Рагни пожалел, что не бросил Мирру Селин там, в компании долбанутой извращенки и зеленокожих. Задумавшаяся над словами юноши Исса тут же вернула решимость сунуть задницу в пекло, несмотря на вполне очевидный исход. Либо ты отдашь артефакт, либо я заберу его силой. Указав тонким пальчиком в лицо Рагни, Исса, наверное, хотела показать ему образ неукротимой воительницы, однако юноша только скривился. Ты не воин. Я не вижу в глазах свирепости и жажды битвы, так что можешь не притворяться. Перед потомком Варда это выглядит как попытка шута, надевшего картонную корону, произвести впечатление на истинного монарха. Сестрам я уже дал один шанс, но они простояли там с глупыми рожами, а для тебя это даже не месть, лишь ущемленная гордость. Позорно идти на войну с подобными тебе, но кто сказал, что убийство мастеров разума, война, хах, так вот какая она, сделка с совестью. Ладно, буду считать, что отправляюсь на увеселительную прогулку, и это особо, не соратник, а простая попутчица. Тяжело вздохнув, Рагни достал медальон телепортации. Для начала убери палец, мне тоже есть чем в тебя потыкать, но я стараюсь соблюдать нормы приличия, и ты будь добра. Лицо Иссы аж передернуло, но она не стала действовать опрометчиво. Ощущение непреодолимой угрозы, которое она когда-то испытала, повстречав непосильного противника, вновь пробиралось в душу рядом с наглым мальчишкой. раз уж хочешь отправиться прямо сейчас, хорошо, я окажу честь и пойду с тобой, но прежде сядь, послушай, и не нужно корчить вот этих вот наплевательских рож, мои слова спасут твою шкуру». Когда Рагни согласился, девушки сами того не ведая почувствовали облегчение, ведь способности таинственного юноши увеличивали крохотные шансы на спасение сестер во много раз. Территория Домобиофис. После того, как беглецы ускользнули буквально у них из-под носа, зеленокожие, позабыв об образе высших существ, начали разносить близлежащие строения. Их гнев нарастал с каждой секундой, но ни старейшины, ни уж тем более простые мастера не смели перечить. Прошло около 10 минут, прежде чем иномиряне успокоились, и только тогда старик Камрад осмелился поинтересоваться. «Великие владыки, вы ведь можете отследить их с помощью мозговых волн». Один из зеленокожих отмахнулся тощей рукой от бесполезного человека, который просто ничего не понимал. «Мальчишка использовал яд скорпионов, чтобы блокировать их, и теперь мы не можем. Подожди». Словно осознав что-то, представитель расы Калур резко обернулся к старику. «Откуда ты узнал о мозговых волнах? В мирах седьмого порядка не распространена практика их применения, а значит и знания о таких сложных процессах отсутствуют, но мальчишка умело противодействовал нашим способностям». «Отвечай, человек, кто дал вам эти знания?» Ледяной тон зеленокожего сковывал разум пыточными тисками, отчего главе великого дома становилось не по себе. Он собирался немедленно ответить на вопрос, но за него это сделал другой. «Я рассказал землеройкам о мозговых волнах, и что дальше, жабьи ты отродье? Хочешь узнать, откуда у меня то, чего не должно быть в мире седьмого порядка? Ну, так вот он я, во всей красе. Бери, не хочу, главное, силушку подрасчитай, не то вместо ответа получишь стрелу и порцию моих благородных плевков в свою мерзопакостную рожу». Глава 71. Рабы. Неожиданное появление мальчишки, в сопровождении сестер, главы зала стеклянного призрака и незнакомой женщины произвело настолько сильное впечатление, что даже гнавшиеся за ними калурд замерли в ошеломлении. Спустя несколько секунд от Мерлания, оскалившаяся, словно в предвкушении несравненного пиршества, «Неужели так не терпится умереть?» В ответ на вопрос, Рагни отчаянно закивал головой, посылая старший из Алесфил всяческие знаки одобрения. «Какой бы ты ни была долбанутой, сейчас я на твоей стороне», — говорил, раз пять говорил этим дурнушкам. «Нечего там делать, убьют, а трупы дерьмом измажу, так ведь не слушают. Скажи, это какая-то особая черта женщин, поступать в соответствии с принципом. Знаю, как правильно, но все равно сделаю через жопу». Возмущенные речи юноши не казались наигранными. Любой, кто слышал их, чувствовал, что слова идут из самого сердца, которое в свою очередь обливалось кровью от негодующих криков души. Даже не знаю, что на это ответить. Пока извращенка делилась впечатлениями, представители расы Калурт окружили вернувшихся глупцов, но дальше не предприняли никаких действий. Они явно опасались возможной ловушки, и пораженная речь Камрада подтвердила это. «Это же, госпожа Исса, так вы не умерли, и не отправились в мир шестого порядка, но это аура. Пик стадии преобразования. Подавляющая мощь женщины с пурпурными волосами превосходила каждого из присутствующих здесь мастеров, но численный перевес все же вернул былое расположение духа главе великого дома. Юный мастер, тебе лучше сдаться, госпожа Исса и Маис не смогут конкурировать со всеми нами, вам не победить». А даже если бы существовал способ убить благородных мастеров Калурт, думаете, их раса спустит с рук такую дерзость? Подумай, Рагне, благодаря поддержке мы сможем без проблем вписаться в строй практиков шестого порядка. Знания, реликвии, драгоценные лекарства и многое другое, все в шаговой доступности от тебя, стоит лишь протянуть руку. Соблазнительное для многих предложение рассмешило Рагне настолько, что он чуть было не захрюкал. Знания, реликвии, драгоценные лекарства шестого порядка. Облезлая крыса, ты хоть понимаешь, кому предлагаешь жалкие объедки. Для тебя подобное – предел мечтаний, но в моих глазах все это – просто грязь, пыль под ногами. Более того, слышать такую чушь из уст того, кто уже стал марионеткой мастеров разума вместе со всеми своими воинами, еще более омерзительно. В конце речи аура юноши взорвалась скопом белых кристаллов, которые начали распространяться все дальше и дальше, вскоре покрыв территорию нескольких сотен метров. Подобное проявление ауры происходило, когда мастер чувствовал настолько всеобъемлющий гнев, что терял способность контролировать собственную энергию. Тем не менее, радиус ауры юноши составлял 3,5 метра, поэтому легкий дождик из кристаллов никого не ранил, а вот слова, что ты сказал. Аура Иссы, в отличие от Рогни, обладала куда большей мощью, и ее постоянно растущая концентрация вынуждала зеленокожих держаться на расстоянии. Это же позволило Камраду задать интересующий вопрос. Разве не понятно без объяснений? Ах да, все время забываю, что ваши знания ограничены миром седьмого порядка. Что ж, если так интересно, слушай. Мастера разума шестого порядка обладают множеством уникальных методов. Террозар – один из них, но помимо территориального господства, у подобных умельцев существует еще один высший навык, завязанный на порабощении воли существ. Сатум – метод подчинения разумных, путем трансляции ментальной энергии прямиком в ауру жертвы, но чтобы она не заметила инородного вторжения, ауру маскируют обычными словами. Звуковые волны распространяются по телу вне зависимости от наличия слуха, их проводит жидкость, составляющая основу организма, поэтому волны – лучший способ незаметно добраться до колодца. Даже у сильных мастеров из-за постоянного нахождения в звуковой среде не наработана ответная реакция на вторжение в тело низкочастотных колебаний, несущих в себе серьезную угрозу, по крайней мере, для тех, кто о ней не знает. Не слушайте этого невежу. Мы вообще не знаем, что такое Сатум. Окрик одного из зеленокожих сопровождался его атакой. Мощная телекинетическая волна столкнулась с духовным щитом, принявшим вид колоссального зверодемона-рептилии. Полупрозрачный дух защитил Иссу и ее спутников, в то время как на лице Рогни расцвела презрительная насмешка. Жалкий мусор таков не потому, что кто-то назвал, а по причине урожденной природы. Ты не смог спасти ни себя, ни близких от рабства, и еще смеешь называться главой дома. Вы все, хорошенько рассмотрите свои измененные колодцы, пусть они запомнятся надолго и станут символом превращения гордых воинов Биофиз в безвольных псов. Бледные лица старейшин и главы дома говорили сами за себя. Они тут же вошли в области аур, чтобы попытаться изгнать ментальную энергию, ведь юноша мог ошибаться, и не все потеряно, однако когда их сущности оказались внутри, то не обнаружили ничего странного. Самые обычные колодцы из черного камня, ранее разрушенные и увеличенные в размерах с помощью родного минерала и блоков белого титаниума. Простая мысль, не несущая собой абсолютно ничего, заставила нескольких старейшин и главу дома широко распахнуть глаза внутри области ауры, как вдруг прочные колодцы разнесло мощнейшим взрывом. Все те куски белого минерала, составляющего часть кладки колодца, неожиданно сдетонировали, превратив источник в пучину хаоса. Спустя мгновение старейшины и глава вернулись в сознание, но от их сил не осталось и следа. В одно мгновение, десятки лет, посвященных упорному развитию, обратились в прах по мановению руки мальчишки. Не зря же я распылил осколки белого титаниума повсюду. С помощью них можно увеличить радиус влияния ауры, и пусть чего-то внушительного подобным методом не добиться, для задумки хватило и крошечного импульса. Импульса, который могли с легкостью заблокировать даже начинающие мастера, не находясь они в области ауры, разумеется. Глава 72. Необходимость. Наказание. Оскал Рогни стал настолько широким, что даже ветер от столкновений ментальной и духовной энергии начал насвистывать в полости рта. «Ты обманул нас!» Отчаянный вопль главы дома не мог выразить всю его боль и ненависть, Но радужное настроение юноши от этого только прибавило в цвете. Какой обман! Банальная страховка. Я не настолько глуп, чтобы полагаться на ментальный договор низкосортных мастериц, которые даже не понимают сути применяемого навыка. К тому же, сами вы не смогли бы осуществить метод раскола, так как для него требуется особая подготовка, а выстроить колодец из чужой энергии для меня сейчас слишком тяжело. Можно сказать, белый титаниум в ваших источниках – необходимость, неожиданно переросшая в наказание. Хотя я действительно обманул вас, ведь такого метода как Сатуум не существует. По крайней мере, в мире шестого порядка, а вот мастера Элистра частенько использовали эту технику, чтобы бороться с молодыми и неопытными Варда. Забывшись в издевательском смехе, Рагни пропустил момент, когда битва четверых мастеров разума с Иссе и локальный конфликт Маиса с долбанутой извращенкой перешел на новый уровень, теперь прощупывающие оборону атаки превратились в удары, меняющие ландшафт. Сила мастеров в мирах более низкого порядка возрастает во столько крат, насколько выше они этого мира по рангу. Иными словами, практики преобразования обретают мощь, в два раза превышающую их истинную, в пределах планеты шестого порядка, ведь аура естества здесь во столько же раз слабее. Немногие уцелевшие после гнева Калурд здания теперь присоединились к павшим собратьям, превратившись в груду мусора, а большинство мастеров Бефис, путавшихся под ногами, украсили пыльные кучи кровавыми тонами. Колоссальные духи зверодемонов и незримые телекинетические руки рвали друг друга на части. Превосходство четверки зеленокожих с каждой секундой становилось все более явным, и когда уже Исса начала отступать, с перекосившимся лицом она достала артефакторную лампу, ту самую, в которой содержались тысячи душ синих бесов и каменных аддур, собранных и полученных в награду Рагне. Если способ мальчишки действенен, я отомщу за Академию, но если же нет, умру ужасной смертью. Вспоминая слова юноши, который прежде чем отдать артефакт телепортации расщедрился порцией оскорблений, древняя владычица, преодолевшая оковы смертного тела, приходила в бешенство, но все же среди всей той грязи, вылитой на голову мелким ублюдком, прозвучало нечто действительно серьезное. «Возьми этот артефакт с душами и запомни мои слова». Для мастера астрала стадии преобразования свойственно знать множество навыков, но вряд ли ты слышала о перековке духов, ведь данный метод относится к запретным и неизвестен в большинстве миров шестого порядка. Он является подводящим к высокоуровневым навыкам, так как воплощает основную тактику боя истинных мастеров души. В чем суть? Астральные сущности в основном безвредны, их единственная цель – раствориться в небытие, однако практик может заложить в них элементарные инстинкты. Сильнейшие способны даже наделять разумом, в то время как адептам доступно только усиление уже имеющихся чувств. Одно из них – желание вновь обрести физическую оболочку, если мастер правильно воспользуется этим и натравит несколько сотен духов на одного противника, они просто растерзают астральное тело врага на кусочки, чтобы занять его место. Тем не менее, метод запретный не просто так, в ходе перековки большого количества духов легко потерять контроль, и тогда они нападут на ближайшую оболочку, то есть на самого мастера. Воспользоваться этим навыком достаточно просто, тебе следует лишь... Я уже поняла, прочь из моих мыслей. Выдворив голос наглого мальчишки из сознания, Исса кивнула блондину, после чего тот высвободил всю энергию, доступную ему. Сотни стеклянных мечей закружились в танце вокруг женщины с пурпурными волосами, создавая просто невероятную картину для мира седьмого порядка. Клинки отражали все атаки зеленокожих, пока основательница Академии медленно взлетала вверх, одновременно сгущая между ладоней полупрозрачную сферу из сотен духов. Глаза Иссы остекленели, она полностью отрешилась от битвы и сосредоточилась на методе перековки души, который на начальном уровне представлял собой трансляцию эмоций и желаний в астральные оболочки. Женщина оставила в опустевшей голове единственную мысль, обладание смертным телом. Для этого пришлось вспомнить моменты юности, когда она только-только усилила духовную оболочку и смертное тело начало потихоньку разлагаться из-за перекоса астральной энергии. Не самый приятный тон воспоминания также лег в основу перековки, превращая нейтральных духов в злых существ, которые спустя секунду темным облаком вырвались из сферы между ладоней хозяйки, чтобы наброситься на зеленокожих калурт. Ау! Потусторонний вой заставил жителей Кинокрита сжаться в ужасе, мощь сотни злых существ заставляла дрожать в страхе даже самых смелых из землероек, но зеленокожие попались не из робкого десятка. Грудью и намеряне встретили противников и утопли в черном мареве, по крайней мере, так показалось изначально, но на самом деле они переместились за спину Иссе, на расстояние нескольких десятков метров, так как вблизи духовные колебания мастеров астрала обладали наибольшей мощью. Тем не менее, безопасная зона, свободная от злых духов, не приняла прибывших с радушием. Доведенная до полной прозрачности стрела Рогни, которую тот покрыл слоем изумрудной пыльцы, чуть было не вошла под прямым углом в ухо одного из мастеров. Телекинетический щит, который мог размолоть любую сталь, оставил на снаряде лишь несколько сколов и царапин, ведь тот был уплотнен в 4 раза. В последнюю секунду от смерти товарища спас другой зеленокожий, оттолкнувший его в сторону. 4 жабы и 1 долбанутая извращенка, простив бестолкового блондина, бескультурной барышни и бесполезных сестричек, исход битвы очевиден, не так ли? Но что если добавить переменную в лице меня? Хах, неправильно. Что если добавить высшую переменную в великолепном лице меня? А, чуете, чем пахнет? Пахнет моими пятками, которым не терпится пройтись по вашим рожам. Глава 73. Варда Арам. Прицелившись, Рогни выпустил в повелителя разума 2 стрелы, которые в какой-то момент отклонились от первоначальной траектории и начали лететь совершенно хаотично. Прямо в воздухе от них отлетали куски белого титаниума, которые и меняли аэродинамические свойства. Тем не менее, несмотря на абсолютную непредсказуемость, ни один из снарядов не достиг жертвы, ведь 4 иномирян теперь старались избегать атак мальчишки. К сожалению, из-за неравномерного полета, скорость стрел и пробивная мощь значительно упала, поэтому эффект неожиданности полностью нивелировался своевременной реакцией Калурт. Тем временем, Исса собрала около 200 душ для повторной атаки, предыдущее черное облако развеялось лишь на четверть, так как противостоять подобной мощи, одновременно следя за действиями Рогни, оказалось довольно тяжело даже для мастеров разума, славящихся быстротой принятия решений. Маис также не терялся, он обрушил всю мощь стеклянных клинков на Нью. В какой-то момент приноровившаяся отражать физические атаки извращенка расслабилась, как вдруг рядом возник декан с мечом наперевес. Попытка отскочить в сторону оказалась не лучшей идеей, ведь спасалась она от фантома, созданного искусством призрачных зеркал, а вот позади ее ждал целый скоп мечей. Шанс. Старшая из сестер Алесфил обладала внушительным опытом, поэтому за мгновение до того, как голову снесло напрочь, девушка подставила руку с телекинетической броней. Разрез клинка в мгновение ока лишил ее конечности, зато жизнь удалось спасти, и именно в этот момент прозрачные стрелы вырвали из ряда 6 эфирных сфер еще 2, после чего вернулись к Рогни с богатым уловом. Такая удивительная щедрость с лихвой покрывает извращенские замашки. Если отдашь еще 4, готов забыть о той непотребной ментальной проекции в подземелье. Радостные речи Рогни вскоре стихли, потому как пришлось уклоняться от незримой руки одного из мастеров Калурт, которым не понравилось похищение эфирных сфер. Не боишься, что души твоих товарищей вскоре разорвут на части? Отщепление одного из 4, сдерживавших духов Иссы, не сулило и намеренным ничего хорошего, однако и Рогни понимал, что ему не тягаться с ним, поэтому решил напомнить о существовании такой занятной вещи, как товарищество. К сожалению, зеленокожий придерживался иного мнения. «Вы умрете здесь, в этом нет сомнений, но прежде я изучу твой мозг». Уверенность Трехпалого слегка насторожила юношу, но воины Варда, предчувствуя еще большую угрозу, никогда не пугались, напротив, в них загорался азарт битвы. Наложив на тетиву еще две стрелы с изумрудным напылением, Рогни сделал залп, после чего практически за мгновение повторил процедуру, но уже с четырехкратно уплотненными снарядами. Одни в тени других, вряд ли это убьет выродка, но хоть отвлечет. Ощущая неравенство боя, Маис подсобил нерадивому ученику каскадом стеклянных мечей, не забывая при этом сдерживать Ню, которую, к слову, параллельно пытались атаковать сестры Алесфил. Защищенные духами Иссы, девушки бесстрашно неслись к извращенке, дабы не дать той повторить ритуал с принесением их близких в жертву. Краем глаза, заметив действия юных особ, Рогни хмыкнул. «Если бы не защита Маиса и Иссы, вы бы не неслись сломя голову, а задумывались над каждым шагом, псевдогероини». Основная часть внимания юноши оставалась на зеленокожем, поэтому, когда он вдруг исчез, телепортировавшись на несколько десятков метров в сторону, Рогни мгновенно отреагировал. Тлеющая аура. Активация метода сжигания энергии захватила сразу четыре эфирные сферы, прибавив к ауре огромную мощь. Вся эта сила переместилась в лук, который раскололся надвое, после чего юноша вонзил оба куска в землю. Сам он также припал вниз, практически касаясь грудью каменной кладки площади Кинокрита. Вдруг более 40 метров настила сложилась пополам, зажимая и Рогни и зеленокожего в узком проходе. Варда Арам. В мгновение ока юноша исчез из поля зрения Трехпалого. Последний еле успел активировать покров шириной в полметра и лишь телекинетический щит спас зеленую голову от встречи со острием изогнутого кинжала. Как это возможно? Сила, с которой юноша влетел во врага, могла запросто лишить жизни даже мастера стадии расширения, не говоря уже о преобразовании, так каким образом и намеренен остановил кинжал. Пока юноша, зависший в воздухе с вытянутым вперед стеклянным клинком, размышлял над этим вопросом, прочнейший щит начал прогибаться под острием от неумолимой силы. Представитель расы Калур также испытывал шок от происходящего, и вскоре юноша понял причину. Из-за спины Трехпалого неожиданно воспарило 9 эфирных сфер, каждая из которых находилась на третьем этапе стадии преобразования. Подобная мощь не шла ни в какое сравнение с жалкими источниками НИИ, поэтому Рогни тут же ослабил хватку клинка и, используя выталкивающую силу телекинетического купола, проскользнул вниз, совершив за короткое падение с высоты 1 метра более 3 оборотов вокруг своей оси. Чудовищная сила могла с легкостью переломать кости юноши, но он умело погасил энергию вращением и за секунду до встречи с землей подхватил выглядывающую из-под щита лодыжку зеленокожего. Все так же вращаясь, Рогни неосознанного переломал тонкую ножку бедолаги в нескольких местах, после чего покатился с ним в одном клубке, а когда скорость вращения начала спадать, он принялся, остервенело вдалбливать голову противника в площадь. Какой бы силой ни обладал мастер разума, если хорошенько встрясти черепушку, от ментальных атак толку уже не будет. Глава 74. Я заставлю тебя страдать. Соцарапанный об камни, но счастливой рожей Рогни выбивал из Калурта все его ментальное дерьмо, и тот не мог ничего поделать, пока вдруг юноша не ощутил, как в бок врезался таран, который сорвал его с зеленокожего, словно лист с древа, и пронес через десяток метров. Да что опять? Рогни смог остановиться, но когда он увидел, что происходит, радужное настроение смыло мрачным дождем. От троицы мастеров разума, боровшихся с Иссой, отделился еще один, пришедший на помощь товарищу, но оставшиеся не проигрывали. Более 500 злых духов, неспосланных основательницей Академии, не могли даже ранить зеленокожих, которые призвали эфирные сферы. По 9 источников третьего этапа стадии расширения, разве могло случиться что-то хуже? Если и да, то Рогни слабо представлял нечто подобное в нынешней ситуации, ведь его аура вместе с энергией эфирных сфер оказалась полностью исчерпана, потрачена на навык Варда Арам. «Ну чего встали, разве мы закончили?» Несмотря на плачевную ситуацию, Рагни продолжил нервировать и намерян, отчего тот, которого совсем недавно вбивали в землю, пришел в дикое неистовство. «Я заставлю тебя страдать». Телепортировавшись прямо к юноше, зеленокожий сжал его тело в телекинетические тиски, а затем схватился тощими ручонками за лицо. «Так ты хочешь заставить меня страдать?» Поцеловав. «Чертов злодей! Убери от меня руки!» Отсутствие страха смерти злило и намеренно еще сильнее, но вскоре Рагни перестал наслаждаться мрачными складками на его мерзопакостном лице, так как светло-зеленое сияние, исходящее из трех глаз, погрузило юношу в пучину небытия. «Черт, у меня нет энергии сопротивляться ментальной атаке. Неужели, таков мой конец?» Вскипятят мозг, как жалкому неумехе, какой позор. Снова. Мощнейший удар ногой в живот Рагни мог бы превратить органы любого другого разумного в кровавую кашу, однако он продолжал отжиматься на одной руке, при этом удерживая ногами колоссальный валун весом в несколько десятков тонн и читая книгу под собой. В противовес невосприимчивости юноши, скалистый пейзаж вокруг дрогнул и разошился сетью трещин, настолько ужасающим оказался пинок четвертого брата. «Помой ты уже ноги, воняешь как дохлая, обделавшаяся, обоссанная свинья. Я понимаю, найти женщину для тебя – несбыточная мечта, которую не осуществить, даже превратившись в другого человека, однако разве самому не противно так ходить? Неужели обязательно искать повод для чистоты в мохнатых щелях? Не столько от боли, сколько от вони Рагни завопил на Агара, который только ухмыльнулся, глядя на страдания младшего брата. Когда отец сказал, что хочет натренировать твою стойкость, я специально подготовился, неделю не мыл ноги, и все ради этого момента. Так что перестань ныть, и учись». Расхохотавшись, двухметровый амбал с широченными плечами и бугрящимися мускулами вновь обрушил удар на оголенный торс Рагни, который продолжил отжиматься, проливая пот на пожелтевшую от старости книгу. На этот раз, после удара не только куски скалы откололись от горного хребта, но и страница писания колыхнулась. С расширившимися от ужаса глазами юноша начал старательно задувать ее на место, чтобы та не перевернулась, к сожалению, слишком поздно. «Почему ты не распределил удар по телу? Разве не об этом сейчас читаешь? Начинай заново». Откуда-то с вышины гор послышался грозный голос, принадлежавший еще более массивному амбалу, отцу Рагни и нынешнему главе племени Варда, Булгару Варда. Черноволосый мужчина, облаченный в свободные одеяния из плотной черной ткани, выглядел сурово не только из-за колоссальных размеров, мышечной массы и грозного взгляда, его тело украшали бесчисленные шрамы от когтей зверей и оружия врагов. «Отец, позволь я сначала вдолблю в вонючку желание мыться почаще, тогда и начну читать заново». В ответ послышался лишь короткий смешок, но более ничего, что означало отказ. Вот же черт. Опустившись на одной руке до земли, Рагни губами перелистнул все страницы, вновь оказавшись в начале книги. «Варда Арам, или преследование Варда, способ контроля, сближения и атаки одновременно, один из сложнейших навыков в освоении. Воин племени, вонзая оружие в землю, выпускает огромное количество энергии из источника, чтобы та создала тоннель между жертвой и им. После следует рывок, основой которого служит распределение толчковой энергии по большой площади, чтобы не зарыться ногами в землю. Последний этап – атака, поражающая врага, не способного никуда деться на огромной скорости. Высшим уровнем овладения считается искажение пространства для создания из него тоннеля и распределения толчковой энергии, а скорость, развиваемая при рывке, должна превышать скорость падения кометы. На начальном уровне допускается использование незавершенных тоннелей, или же природных преград, ими можно обойтись в случае, если энергия на исходе. Крик служит ключом активации навыка, который на подсознательном уровне заставляет тело и ауру действовать синхронно для получения результата, выстраиваемого на тренировках. И лишь истинные мастера могут обойтись одним усилием воли. К упражнениям освоения навыка относится. В 40-й раз, читая одно и то же Рагни, уже не испытывал восхищения одним из великих навыков Варда. Он погряз в рутине, которую разбавлял лишь запах ног старшего братца. Что касается ударов, то они служили лишь для более прочного закрепления основы, ведь одновременно с упреждениями и чтением, Рагни запустил ауру глубоко в скальную породу, чтобы держаться на одном месте и не улетать после очередного пинка Агара. Хорошая тренировка арам. Как раз в момент, когда сознание юноши практически полностью смирилось с участью прочесть эту книгу еще под сотню раз, откуда-то с уступа послышался крик Халфара, старшего из 5 братьев. «Отец, Агар, Рагне, спускайтесь быстрее!» Дед вернулся. Он не нашел погибель в мире второго порядка. «У старика паршивое настроение, если сейчас же не придете, боюсь, нам всем месяц валяться с переломанными ногами и руками». Когда речь зашла о престарелом воине, грозный Булгар, раззадорившийся Агар и апатичный Рагни вдруг побледнели, все они мигом бросили дела и спрыгнули со скалы, ведь не явиться на зов Зарага означало попасть в череду ужасающих, даже по меркам бесстрашных Варда, страданий. Глава 75. Вторжение. «Старик, ты вернулся». Булгар поприветствовал отца довольно скупой фразой, но не потому, что не любил. В племени Варда считалось, что когда приходит старость, и силы идут на спад, самое время найти покой в последней битве. Великовозрастные властители бойни отправлялись на поиск достойного противника, который принес бы им славную смерть, однако Зарак ввиду чудовищной силы уже более 200 лет не мог встретиться с духами предков. Он лично прошелся сквозь армии сильнейших миров третьего порядка, а когда враги закончились, отправился к планетам на ранг выше. Тем не менее, даже там достойных оказалось не так просто сыскать. Уступая в силе противникам во много раз, Зарак все равно побеждал благодаря опыту битв длинной в тысячелетие. И этот раз не стал исключением. Молча седой старик с косами на бороде и длинных волосах протянул руку в сторону, отчего там возникла пространственная трещина. Разлом стал расширяться до тех пор, пока не вывалилась туша 20-метровой птицы с блестящими черными перьями и того же цвета клювом. Даже мертвая она излучала невероятную мощь, неведомую мирам третьего порядка. Звездный Эгис, священный хранитель черного светила, род этих существ тянется к истокам Вселенной, а слабейшие представители находятся на стадии порабощения. Это же, взрослая особь, возраст которой переваливает за несколько сотен лет, а значит он намного сильнее. Как всегда Тарк, второй из братьев, блеснул знаниями, что неудивительно, ввиду его статуса умнейшего воина племени Варда. Однако Зарак, хоть и чувствовал гордость за внука, даже не похвалил его и молча зашел в лачугу.